Хорошо, заплатив всем властям за невмешательство, бесчинствующая толпа фанатиков была поражена примчавшейся пожарной командой и нарядом военных. Мула стал уверять дервиша и толпу, что это только инсценировка, что никого не тронут. Но когда увидел выстроившуюся цепь солдат, готовых к стрельбе, первый бросился бежать со всех ног, за ним разбежалась и толпа. Дом Али удалось наполовину отстоять, но дом брата горел, как костер. Пламя бушевало с такой силой, что даже подступиться к нему близко было невозможно. Очевидно, благодаря бреду бедняки-денщика создалась уверенность, что капитан Т. и его брат сгорели в доме. Пока флорентиец все это мне рассказывал, у меня, как у одержимых, навязчивой идеей, сверлила в голове мысль, чей я слышал голос, как зовут этого человека. Не в первый раз за наше короткое знакомство я замечал поразительное свойство флорентийца – отвечать на мысленно задаваемый вопрос. Так и теперь он мне сказал, что в Самаре в наш вагон сели два его друга, которых он встретил на перроне. «Один из них тебе уже знаком», – проговорил он с неподражаемым юмором, так комично подмигнув мне глазом, что я покатился со смеху. «Его зовут Сандра Кон Ананда, он индус, и ты не ошибся, голос его мог бы сделать честь любому певцу. Поет он изумительно, прекрасно знает музыку, и ты, наверное, сойдешься с ним на этой почве, если другие стороны этого своеобразного, интересного и очень образованного человека не заинтересуют тебя. Другой мой друг – грек, он тоже человек незаурядный». Великолепный математик, но характер он более сложного, очень углублен в свою науку и малообщителен, бывает суров и даже рисковат, ты не смущайся. Если он будет молчать, он вообще мало говорит, но он очень добр, много испытал и всякому готов помочь в беде. По внешнему обращению, не суди о нем. Если у тебя явится охота с ним поговорить, ты пересиль застенчивость и обратись к нему так же просто, как обращаешься ко мне». «Как я обращаюсь к вам?» «Горячо, даже запальчиво!» – воскликнул я. «Да разве может кто-нибудь сравниться с вами? Если бы тысячи дивных людей стояли передо мной, и мне предложили бы выбрать друга, наставника, брата, я никого бы не хотел, только вас одного. И теперь, когда все, что мне было дорого и близко в жизни, мой брат, в опасности, когда я не знаю, увижу ли его, спасусь ли сам, я радуюсь жизни, потому что я подле вас». Через вас и в вас точно новые горизонты мне открываются, точно иной смысл получила вся жизнь. Только сейчас я понял, что жизнь ценна и прекрасна не одними узами крови, но той радостью жить и бороться за счастье и свободу всех людей, что я осознал подле вас. О, что было бы со мной, если бы вас не было рядом все эти дни? Неважно даже, что я бы погиб от руки какого-нибудь фанатика. Но важно, что я ушел бы из жизни, не прожив ни одного дня в бесстрашии и не поняв, что такое счастье – жить без давления страха в сердце. И это я понял подле вас. Теперь я знаю, что жизнь ведет каждого так высоко, как велико его понимание своего собственного труда в ней, как труда радости, труда светлой помощи, чтобы тьма вокруг побеждалась радостью. И все случайности, бросившие меня сейчас в водоворот страстей, мне кажутся благословенными, происшедшими только для того, чтобы я встретил вас, и никто, никто в мире не может стать для меня наряду с вами. Флорентиец тихо слушал мою пылкую речь, его глаза ласково мне улыбались, но на лице его я заметил налет грусти и сострадания. «Я очень счастлив, мой дорогой друг», что ты так оценил мое присутствие возле тебя и нашу встречу, — сказал он, положив мне руку на голову. Это доказывает редкую в людях черту благодарности в тебе, но не горячись. Если сознание твое расширилось за эти дни, то, несомненно, и сердце твое должно раскрыться. Должны стереться в нем, как и в мыслях, какие-то условные грани. Ты должен теперь по-новому смотреть на каждого человека, ища в нем не того, что сразу и всем видно, не броских качеств ума, красоты, остроумия или злых свойств, а той внутренней силы и доброты сердца, которые только и могут стать светом во тьме для всех окружающих, среди их предрассудков и страстей. И если хочешь нести свет и свободу людям в пути, начинай всматриваться в них по-новому. Начинай бдительно распознавать разницу между мелким, случайным в человеке и его великими качествами, родившимися в результате его трудов, борьбы и целого ряда побед над самим собою. Начинай сейчас, а не завтра. Отойди от предрассудка, что человек тот, чем он кажется, и суди о нем только по его поступкам, стараясь всегда встать в его положение и найти ему оправдание. Оба моих друга знают мало твоего брата и также мало знают Наль. Но как только Али намекнул им месяц назад о возможности происшедшей сейчас развязки, они оба оставили все свои дела, ждали зова и приехали помогать Али точно так же, как и я. Попробуй первый раз в жизни взглянуть в их лица иначе. Пусть любовь к брату будет тебе ключом к новому пониманию сердца человека. Прочти с помощью этого ключа ту силу преданной любви, что единит всех людей, без различия наций, религий, классовой розни. Подойди к ним впервые, как к людям, цвет крови которых тоже красный, как и у тебя. Он обнял меня, сказал, что с Сандро Конанандой он уже пил кофе в вагоне-ресторане, а теперь мне надо проявить вежливость к другому гостю и предложить ему свои услуги спутника и гида. Грека зовут Илла Филлион. Он говорит по-русски плохо и очень стесняется говорить на этом языке в непривычной обстановке. «Побори свою застенчивость», – прибавил флорентиец. «Вспомни, как я вел тебя за руку в трудные минуты. Вообрази, что для него это тоже минуты неприятные, и облегчи ему их. Он отлично владеет немецким. Если тебе надоест его затрудненная русская речь, ты можешь заставить его рассказать по-немецки много интересного из его студенческих лет. Он окончил естественный факультет в Гейдельберге и математический в Лондоне». С этими словами он предложил мне скорее привести себя в полный порядок, достал мне из саквояжа кепи вместо Панамы, и я вздохнул и отправился знакомиться с греком, не менее застенчивым, чем я сам.